отправиться в путешествие с господином Вебером двумя нотабене его дочерьми, чуть не лишила меня рассудка. Милый мой сын, как такая ужасная мысль хоть на минуту могла прийти тебе в голову, говорится в письме среди прочего. А потом Леопольд Моцарт пускает в ход весь свой отцовский авторитет и самым категорическим образом велит сыну отправляться в Париж. «Немедленно в Париж!» — взывает он. «Немедленно, поближе к большим людям! Все или ничего? Аут Цезар, аут Нихель?» Отцовское письмо заставляет легкомысленного прожектера образумиться. Правда, поначалу он немного кипятится, строптиво возражает, что прошли уже те времена, когда каждое отцовское слово он должен был воспринимать как заповедь. Но согласие между отцом и сыном вскоре восстанавливается, Вольфганг Амадей подчиняется воле опытного и практичного родителя. Хорошо, он поедет в Париж. Мать собирает пожитки. Вечером 13 марта 1778 года музыкальный гений прощает с семейством Вебер. Слезы льются рекой. На следующий день мать и сын усаживаются в наемную колымагу и покидают Мангейм. 9 дней в дороге изобилуют всяческими неприятностями и трудностями. Дороги, по которым они едут, ужасны. Помещения для ночлега грязные, лишены всякого комфорта. К тому же в последний день пути погода, которая до сих пор была терпимой, испортилась настолько, что ветер перехватывал дыхание, а дождь лил стеной, как сообщает в письме мамаша Моцарт мужу. Мокрые хоть выжимай, мать с сыном еле могут дышать в этом ливне. Даже Вольфганга эта дорога ввергла чуть ли не в отчаяние. «Я еще ни разу в жизни так не аннюировал», — жалуется он отцу. Можете легко себе представить, что это такое — уехать из Мангейма от любимых и хороших друзей и затем быть не только без этих хороших друзей, но и без людей вообще, без единой души, с которой можно пообщаться или поговорить. Эта цитата из письма проливает не слишком отрадный свет на отношение Вольфганга к матери, которая, сопровождая его в поездке, делилась с ним все дорожные трудности. Снимала с его плеч материальные заботы и так далее. «Голос матери не входил в систему его партитур», — замечает один из биографов. Анна Мария Моцарт и ее сын Вольфганг снимают во французской столице жилье более чем скромное. Это всего одна комната, где стоят две кровати. Мать чувствует себя глубоко несчастной. «А что касается того, как я живу», — жалуется на мужа, то тут совсем ничего хорошего нет. Я весь день сижу одна в четырех стенах, будто под арестом, в комнате темно, она выходит в узкий дворик, так что солнца я не вижу и вообще не знаю, какая там погода. Света сюда попадает так мало, что я с большим трудом могу немного вязать. В маленькой убогой квартирке нет места для клавира, и Вольфганг не может заниматься музыкой дома. Так что Анна Мария в чужом городе остается почти совсем одна. Лишь несколько недель спустя, когда они перебрались на другую квартиру, она ненадолго почувствовала себя лучше. Вскоре после переселения она заболевает, потом вроде бы поправляется, ей делают кровопускание, но она слабеет все больше и больше, и, наконец, 3 июля 1778 года, в возрасте 58 лет, уходит из жизни. О ее кончине Вольфганг сообщает сначала другу семьи, он просит его осторожно подготовить отца к печальной новости. Лишь после этого он посылает отцу письмо и в скорбных выражениях описывает последние дни матери. Теперь, после ее смерти, Вольфганг Амадей Моцарт впервые в жизни оказывается полностью предоставленным самому себе. Он переселяется в дом своего покровителя, дипломата и полномочного министра-посланника земли Саксонии Готта, барона Фридриха Мельхиора Гримма, с которым, однако, вскоре рассорился. Пребывание в Париже не принесло тех результатов, которых ожидали отец и сын. Леопольд Моцарт настаивает на скорейшем возвращении Вольфганга в Зальцбург. Тот, хотя и с большой неохотой, выполняет его желание. По пути домой он делает продолжительные до недели остановки в Страсбурге и Майнгейме, потом к вящему неудовольствию отца заезжает в Мюнхен и спешит нанести визит семейству Вебер.